вот это лето я жизнь свою пройду. Шагом за шагом, то полем, то врагом, только с Иисусом я всю ее пойму. Гадкой погодкой навалится невзгода, что мне с ней делать, руками разведу. Плечи подставлю и Господа прославлю, только с Иисусом я это пронесу. Плечи подставлю и Господа прославлю, только с Иисусом я это пронесу. Благи и хлеба Бог посылает с неба, но надо трудиться, за дело я возьмусь. А как сделать дело, чтоб в кармане не пустело, только с Иисусом всему я научусь. Счастья и радости вдруг захочет сердце, где ж та родная, с которой по пути? Чтобы влюбиться и верным быть до смерти, только с Иисусом есть шанс ее найти. Чтоб жить семьей, я крепкий дом построю, всем добрым людям мой будет дом открыт. Бури и штормы, там будет нам спокойно, раз мы с Иисусом, то дом наш устоит. Бури и штормы, там будет нам спокойно, раз мы с Иисусом, то дом наш устоит. Иисусом, ведь там меня он ждет.